Часть третья. Край века. Седьмое. Альфа-зона. Долина ветров. О каких-то неожиданных и плохих известиях на фоне вроде бы благополучного развития событий народ говорит, как гром среди ясного неба. Так вот, к заявлению мастера игры народная присказка не подходила. Да, заявление прозвучало неожиданно, но, во-первых, никакого благополучного фона не наблюдалось. Все было плохо, стало еще хуже, вполне последовательное и ожидаемо прямолинейное развитие событий. А во-вторых, заявление мастера еще не означало, что все действительно кончено. За четыре предыдущих квеста Андрей хорошо изучил повадки и приколы этого супчика и точно знал, что мастера надо выслушать до конца, прежде чем делать выводы. Вполне вероятно, что сказав «для тебя игра окончена», мастер озвучил только вводную часть, и дальше последует что-то вроде «этого требует правила, но за особые заслуги» и так далее, вплоть до вывода «ты снова в игре». Мастер любил такие воспитательные ходы, если игроки допускали промахи. Скорее всего, так он собирался поступить и на этот раз. Дать Лунёву взбучку, а затем проинструктировать и вновь бросить в бой. Поэтому ни появление мастера, ни его заявления не стали для Андрея таким уж громом. Лунёв пожал плечами и нарисовал на лице готовность покорно выслушать очередную педагогическую поэму. «Ты не справился со своей миссией, Андрей Лунёв. Позволил претенденту завладеть оружием». Начал мастер, вроде бы, как бывало обычно. «Дальше я буду действовать сам». А вот эта настойчивость мастера уже слегка встревожила Андрея. «Разве мастер может стать простым игроком?» Собираясь с мыслями, спросил он. «Это не твоя забота». «Я думал, вы играете по правилам, даже когда противник ломает игру». «Всё так и есть. Я играю по правилам. Ты испытываешь мое терпение или надеешься, что я передумаю?» «Я надеюсь, вы сформулируете свои претензии и сами услышите, что они несправедливы». «Здесь я решаю, что справедливо, а что нет, Андрей Лунёв». «И вы решили, что уступить раунд игроку более высокого класса – это провал?» «Но ведь в предыдущей схватке я победил. Дайте мне закончить дело. Третий раунд я выиграю, обещаю. Оружие окажется у вас». «Нет», – мастер повторил движение ладонью. «Отдай Джокера». «Возьмите, если получится», – вдруг отчеканил Андрей и сделал несколько шагов назад. Беляеву пришлось тоже отступить, торопливо семеня задом наперед, рядом с Лунёвым. Мастер игры остался на месте. «Ты бросаешь мне вызов?» – в голосе мастера появились нотки удивления. «Я требую справедливости. Нормальный, настоящий, независящий от вашего желания. Моя команда перелопатила для вас кучу дерьма, уважаемый мастер. Если не я, то мои товарищи заслужили выходное пособие. Всего один прощальный бонус. Оставьте меня здесь, но перебросьте их в безопасное место из воздушной зоны. А я уж как-нибудь выберусь самостоятельно, не вопрос». «Это действительно справедливо», – вдруг сказал Беляев и шагнул за спину Лунёву. То ли для моральной поддержки, то ли потому, что испугался своей реплики и попытался спрятаться от гнева мастера. Но мастер игры не разгневался и не стал спешить с ответом. Он словно задумался над предложением Андрея. Правда, позу не поменял. «Мне сейчас некогда заниматься мелочами», – вдруг снизошел до объяснений Серый. «Скоро претендент достигнет нужного места, и тогда нам не поможет и Джокер. Претендент найдет оружейника, который доведет оружие до идеала. Он сделает так, что оружие будет пробивать даже защиту Джокера. Ты понимаешь, чем это обернется, Андрей Лунёв?» «Мы обсудили на досуге эту тему», – Андрей кивком указал на Беляева. «И пришли к выводу, что Кукумберг не настолько хороший оружейник, чтобы довести оружие. Он пока вроде средневекового литейщика-пушкаря. Усовершенствовать современный автомат ему не по силам». «Ты смотришь на деревья, но не видишь леса», – мастер качнул головой. «Ты хороший воин, Ты наблюдателен и даже умеешь складывать факты. Но ты не умеешь делать правильные выводы, поэтому ты часто проигрываешь». «От силы через раз», – Андрей усмехнулся. «Кукумберг не тот оружейник, о котором говорит мастер», – шепнул Беляев. «Это правильный вывод, Александр Беляев», – мастер едва заметно кивнул. «А откуда вы меня знаете?» – удивился Сансаныч. «Он ведь мастер игры», – тихо проронил Андрей. «Высшее существо, крутизна из всех щелей». «Время на разговоры закончилось. Ты отдашь Джокера добровольно, Андрей Лунёв?» «А ты дашь моей команде бонус?» Андрей отошёл ещё на несколько шагов. Беляев на этот раз не семенил, отошёл практически в ногу с Андреем. «Ты сменил обращение». Мастер вдруг достал неведомо откуда серый шар размером с теннисный мячик. «Я расцениваю это как готовность к конфликту. Но ты действительно много сделал для меня, и я дам тебе минуту, чтобы обуздать эмоции и всё обдумать. Научись за это время делать правильные выводы». «Андрей, это оружие!» – опять шепнул на ухо Лунёву Сан Саныч. «Где?» – Андрей повернулся к мастеру боком и прикрыл ладонью нижнюю часть лица, как бы направляя звук в сторону Беляева. «Этот мячик! Я вспомнил, я уже видел такое!» «Думаешь, это граната?» «Нет, это... вроде того шарика на резинке, только резинки нет. И он бьёт... ну ты знаешь, как он бьёт. Это высокотехнологичный кистень». «О чём ты? Откуда я могу это знать?» «Ты действительно не умеешь делать выводы!» Беляев щёлкнул пальцами. «Включись! Перед падением в разлом!» «Теперь я чётко помню, что мелькнул похожий серый мячик. Прилетел по настильной траектории и тюкнул тебя в затылок, а затем умчался обратно. Я только не увидел, куда он вернулся. Мне пришлось броситься к тебе. Ну, я рассказывал. Хотел тебя удержать, да не справился и завалился следом за тобой в разлом. Понимаешь теперь, в чём тут дело?» «Джокер не воспринимает этот шар как серьёзную угрозу и потому не блокирует удар». «О, Беляев застонал. Ты на самом деле не видишь леса. Нельзя же быть таким прямолинейным». «Если меня вырубили именно этим мячиком», – Лунёв ощупал шишку на затылке. «Это сделал... мастер? Но зачем?» «Погоди, не подсказывай. Мастеру требовалось, чтобы претендент сбежал из центра зоны. Он хотел выяснить, много ли знает претендент. В первую очередь, знает ли он, где прячется реальный оружейник. Не Кукумберг, который лишь изобрёл порох, а настоящий. Тот, кто сумел изготовить оружие. Альфиец». «Винтовки альфийцев и эта суперпушка действуют по одному принципу», – Беляев кивнул. «Я это подметил, помнишь?» «Но ты не сделал нужных выводов. Во дворце не было мастерской и полигона, была только тестовая лаборатория. Там проходило что-то вроде госприёмки. Оружие изготавливали в другом месте. В какой-то секретной мастерской, о которой говорить нежелательно, как выразился Шайон. Вот какой ты должен был сделать вывод». «Да, когда Шайон так сказал, я подумал, что речь идёт о лаборатории во дворце. Ты, кстати, тоже не сделал правильного вывода». «Потому что не умею», – Андрей вздохнул. «Тут мастер прав. А мастер знал об этом, но скрывал. И всю историю с Кукумбергом придумал он, чтобы пустить претендента по ложному следу. Мастер подкинул профессору идею с излучателем, и Кукумберг доказал, что идея работает, только надо использовать в излучателе зеркальные пакли. Именно на этой стадии работой учёного и заинтересовался претендент. Клюнул на жирную наживку. Но впоследствии он каким-то образом догадался, где следует искать реального оружейника и настоящее оружие. И тогда мастер вновь бросил на перехват меня и мою команду». «Наконец-то!» – Беляев всплеснул руками. «Наконец-то ты начал соображать и даже внятно излагать свои соображения. Увидел лес?» «Похоже на то», – согласился Андрей. «Тогда ясно и многое другое. Например, зачем мы с тобой упали в разлом следом за претендентом? Чтобы стать отвлекающими фигурами, если он решит проверить, не идут ли за ним другие серые? Мы так активно мозолили ему глаза, да ещё подключили альфийцев, что за этой маскировочной завесой мастер мог укрыться сам и спрятать целую дивизию серых. Но претендент не рванул сразу по адресу, потому что мы оказались чересчур проворными, и нам повезло перехватить оружие. Теперь же претендент вырвался вперёд и мастеру стало не до маскировок и маневров. Он решил, что пора выходить из тумана и... вынимать ножик из кармана. Все почти сходится. Остался только один вопрос, самый важный. Почему мастер игры сам не пришел к оружейнику и не попросил у него оружия, или не предупредил, что пушку надо спрятать? Не знаком с ним лично? «У тебя выводы всегда...» Андрей поморщился. «Простые, как мычание». «Как следует из размышлений одного известного философа, истина всегда проста». «Не в этом случае». «А чем этот случай отличается от других? Ни мастер, ни претендент не знают оружейника, а он не знает их, и, скорее всего, не хочет их знать. Если это так, и если обоим серым известно лишь то, что оружейник живет в альфа-мире, все, как ты выражаешься, сходится». Они здесь, у них на кону оружие, но найти оружейника, который доведет суперпушку до ума, они пока не могут. То есть у них началась прямая конкуренция без игроков-посредников? В альфа-мире, где нет игры, это приемлемо? Вот именно. Беляев покосился на мастера. Отдай ему Джокера и пусть дальше рискует сам. Ты сделал все, что мог. А бонусы? Ну что теперь поделаешь? Я ведь предупреждал, что серые коварны. «Еще ты говорил, что я упрямый». Андрей обернулся и принял боевую стойку. «Что там у тебя, мастер? Новое оружие? Или ты просто хочешь сыграть в теннис?» «Ну давай сыграем». «Андрей!» – зашипел возмущенно Беляев. «Это уже тупость, а не упрямство. Он же серый». «Предыдущий тоже был серым. И ничего. Счёт точных схваток равный». Андрей кивнул мастеру. «Я готов, поэтому теперь целься лучше, серый». Мастер игры чуть склонил голову на бок, будто бы с интересом разглядывая бунтующую вошь, и слегка подбросил мячик на ладони. Странно, но это мизерное движение вызвало довольно ощутимый эффект. Почва под ногами дрогнула, а над ложбиной пришельцев пронесся внезапный порыв ветра. Получалось, что серый шар вовсе не был разновидностью холодного оружия. Он имел какие-то особые свойства? Но почему его тогда не остановил Джокер? Ответ пришел секундой позже. Шар действительно был только высокотехнологичным кистенем. Дрожь земли и движение воздуха обеспечили два десятка серых, которые промчались сквозь грань миров на спринтерской скорости и взяли бунтаря и его перепуганного напарника в кольцо. «Вечер перестает быть томным», – процедил Андрей сквозь зубы и обвел взглядом серых. «Тем интереснее. Беляев, в сторону». «Андрей, но ведь ты не сможешь!» Сан Саныч попятился. «Это неразумно! Это... снова неправильное решение!» «Будь ты нормальным человеком, а не наукообразным гуманоидом, ты сказал бы, что это пипец!» Андрей усмехнулся. «И это было бы правильно!» «Но ты таких слов не знаешь, так что лучше молчи!» Майер снова подбросил на ладони шар, и серые дружно сделали по шагу вперед. Кольцо стало плотным, причем выпускать Беляева никто не собирался. Что ж, это была тактическая ошибка. Андрей мгновенно просчитал, как будет использовать нейтральную помеху, и мысленно извинился перед Сансанычем. Нет, разменивать напарника в ноль Андрей не собирался. Беляеву грозили ушибы и ссадины, но не более того. А вот серым помеха должна была выйти боком, вплоть до прорыва их кольца и атаки с тыла. А там сориентируемся. Андрей резко подался навстречу серым и атаковал сразу двоих короткими сериями. Один из серых умело блокировал удары, а вот со вторым случилось что-то неладное. Нет, он не пропустил удар. Он будто бы сам бросился на Андрея, грубо нарушая строй. И следом за ним к центру импровизированной арены подался еще один из серых. Причем оба внезапно задымились. Огня не было видно, но дым от серых валил, будто от горящих покрышек. В чем заключался фокус, стало ясно в следующий миг. Над ложбиной пришельцев пронесся оглушительный громовой раскат, затем еще один, и воздух опять ощутимо дрогнул. Андрей рефлекторно обернулся к Мареву на грани миров, но из перехода никто не вышел. Движение воздуха на этот раз имело другое объяснение. Он привстал на цыпочки и взглянул поверх голов серых, которые тоже поняли, что происходит что-то странное. Но так же, как и Лунёв, не могли определиться с источником проблем. А он почти сразу вычислил позицию, а затем разглядел того, кто уложил двух серых. Это был, конечно же, претендент. Стрелял он с приличной по земным меркам дистанции, в километр, но оружие оказалось вполне дальнобойным и точным. Заметив, что Лунёв вычислил противника, мастер проследил за его взглядом, а затем дал серым отмашку, и те рассыпались по тлеющей ложбине. Сам уважаемый мастер игры спрятался за летательным аппаратом Муссона, который слегка закоптился в густом дыму от тлеющей травы, но в целом не пострадал. Верный своему долгу альфиец все это время оставался молчаливым свидетелем гостевых разбирательств, а теперь стал еще и заложником сложившейся ситуации. Он спрятался за стрижом рядом с мастером, и Серый, слава богу, возражать не стал. Он будто бы вообще не заметил альфийца. Андрей воспользовался моментом по-своему. Он схватил Беляева и оттащил под прикрытие рощи Вечности. Мега-деревья со стволами в 22 обхвата были достаточно надежным укрытием, разве что пожароопасным. Но главное, теперь между Серыми и людьми простирались полсотни метров покрытого стелющимся дымом пространства, которое отлично простреливалось с позиции претендента. Он, кстати, сделал еще один выстрел. Прошил зазевавшегося бойца на левом фланге, и теперь гром прилетел заметно быстрее. То есть враг приближался. Несколько серых открыли стрельбу из своих трубок, но претендента это не остановило, а лишь притормозило. По Серому штатное оружие, как, впрочем, и положено, стрелять отказывалось. Трубки стреляли только по местным целям. Выстрелы рушили строение на пути претендента, вспахивали землю и валили небольшие деревья. Ему пришлось маневрировать, огибая свежие руины и завалы. Так что претендент все равно приближался, разве что медленнее, чем прежде. Наблюдавший за всем этим кошмаром Муссон сначала раскрыл рот от изумления, а затем наоборот стиснул зубы и сжал кулаки. Казалось, еще минута, и он решится. Схватится за секиру и рубанет мастера, а затем бросится на остальных разрушителей, которые даже не задумывались, что в домах, которые они взрывают, могут находиться местные жители. Андрей толкнул в бок Беляева и кивком указал на Муссона. Сан Саныч все понял без лишних пояснений. Он погрузился в альфа-сеть и принялся что-то торопливо бормотать, явно уговаривая альфийцев и в первую очередь Муссона не делать резких движений. «Скорее, Андрей, придумай что-нибудь», – вынырнув из сети, сказал Беляев. «Они почти готовы атаковать. Сюда летит целая армия стражников». «Серые собьют все их вертушки на подлете. «Они понимают, но не видят другого выхода». «Пусть хотя бы высадятся за рощей и атакуют в пешем строю». «Я так и посоветовал. Но ты ведь понимаешь, что это лишь оттянет неизбежное. Против серых у них нет никаких шансов. Делай что-нибудь поскорее». Андрей кивнул и снова обернулся к стрижу, за которым прятался мастер. «Не сомневайтесь, он придет!» – крикнул Андрей мастеру. «Стреляйте, не стреляйте, остановить его не получится! С оружием он вам не по зубам!» «Не сомневаюсь», – мастер ответил на удивление спокойно. «Хорошо, ты добился своего. Ты получишь бонус, Андрей Лунёв. Но расплата будет жестокой. Ты станешь для меня таким же врагом, как претендент на мое место». «Я должен впасть в отчаяние?» «Если хочешь». «Как-нибудь переживу вашу немилость, мастер». Андрей похлопал по карману, где лежал Джокер. «Меньше слов, больше дела». «Хорошо». Мастер снова подкинул мячик. Серая вещица неожиданно зависла на двухметровой высоте и начала быстро вращаться. Что это значит и чем обернется, было пока непонятно. Но Беляев все равно нервно сглотнул и вытер пот с верхней губы. Андрей едва заметным жестом предложил Сансанычу лечь, но тот коротко мотнул головой. Вряд ли он решил принять неизбежное, стоя с гордо поднятой головой. Скорее всего, Сансаныч просчитал последствия. Ведь он, в отличие от Андрея, сразу видел лес и умел делать верные выводы. Ну, как он сам думал. «Это не просто кистень», – шепнул Беляев и вновь утер пот. «И вообще не кистень. Вот почему Джокер на него не отреагировал. Это не оружие, а средство связи. Мастер вызывает подкрепление». «Спокойно, Саня», – Андрей сжал Беляеву плечо. «Мастер тот еще тип, но слово он сдержит. Если это прибор связи, то сейчас мастер приказывает Серым вытащить мою команду». «Ты снова фантазируешь? Все еще думаешь, что эти существа играют по правилам? Когда ты, наконец, очнешься?» «Я не фантазирую, Сан Саныч. У него нет выбора. Джокер у меня, и отнять его мастер не сможет. Между нами простреливаемая территория. Между мной и гранью миров тоже. Значит, и обходной маневр исключен. Ему придется выполнить обещание. Так что никаких фантазий. Обычные тактические расчеты. На этот раз я все прокачал, расслабься. Все кроме одного, буркнул Беляев. Как ты узнаешь, что мастер вытащил твоих друзей из воздушной зоны? Дождешься их звонка по скайпу? Вопрос Беляева был вполне логичным, а потому тревожным. Андрей не имел ни малейшего представления, как он свяжется с друзьями. Получалось, Лунёв опять должен верить мастеру на слово. Вариант определенно не самый надежный. В свете последних событий вообще ненадежный. Но что Андрей мог придумать? Вновь попросить информационной поддержки у Муссона? Ведь если Беляев не врал, каким-то образом информация из интернета попадала в альфа-сеть. Андрей повертел идею так и этак, но хорошенько обдумать не успел. В этом отпала необходимость. Марева на грани миров опять колыхнулась, и поблизости от мастера возникла колоритная группа из десятка новых пришельцев. Пятеро из серых и пять людей. Причем все были разбиты на условные пары. Каждый серый придерживал одного из пассажиров или членов экипажа, зависшего в воздушной зоне самолета. Зачем, стало понятно чуть позже, но Андрей начал не с этого. «Здесь не все!» – крикнул он мастеру. «Еще трое в кабине и один где-то в салоне!» В кабине не было людей. Мастер игры на секунду изменил свою внешность, создав облик командира самолета. Того самого, который подписывал бумаги, когда команда Лунёва поднималась на борт. Трое серых из группы сопровождения тоже ненадолго включили маскировочный режим. Двое вполне достоверно изобразили второго пилота и борт-инженера, а третий превратился в того самого пропавшего стюарда Сергея. «То есть все было подстроено с самого начала, как я и думал», – проронил Андрей негромко. «Надеюсь, те, кого вы подменили, живы?» «Сейчас не об этом», – мастер указал на товарищей Лунёва и прицеп в виде стюарда Захара с бортпроводницей Соней. «Вот твои друзья. Я выполнил свою часть сделки. Даже перевыполнил. На борту самолета пусто. Все спасены». «Во-первых, почему они молчат? А во-вторых, что это за спасение такое? Из огня да в полымя? Почему ты не отправил их на землю в нормальном виде?» «Потому что это невозможно», – вдруг шепнул Беляев. «Кажется, я понял, в чем фокус». «Это невозможно», – словно в торе Сан Санычу ответил мастер. «Ты ведь понял, что разлом здесь особый, потому что лежит на грани миров. Войдя в него, можно очутиться только в двух местах – в воздушной зоне или в единственной зоне Альфа-мира. Даже я не могу изменить эти условия игры». «Меня это мало волнует. Ты обещал доставить их в безопасное место. Ты этого не сделал». «Андрей, не спеши, дослушай его», – потребовал Беляев. «Не спеши, Андрей Лунёв». Мастер качнул головой, будто бы укоризненно. «Выйти из воздушной зоны можно только сюда, в альфа-зону. Других вариантов просто нет. Но попасть в мир игры все-таки можно. Транзитом через альфа-мир. Для этого требуется лишь пройти через другую грань, которая выпускает отсюда. Поверь, так придется сделать даже мне». «Ты этого и ожидал?» Андрей обернулся к Беляеву. «Да», – Сан Саныч кивнул. «Все логично. Не может быть входа без выхода. Это против всех законов природы. Даже из черной дыры должен быть какой-то выход, пусть и в другую вселенную. Он может существовать не одновременно со входом и не в том же месте, но существовать просто обязан. Поэтому и сейчас я верю мастеру. Чтобы выйти, потребуется пройти через другую грань». «Или дождаться, когда вот эта грань сменит полярность?» «Тоже вариант, но серые не стали бы сюда соваться, если бы не существовала надежная система эвакуации. Ждать, когда эта грань начнет работать в реверсном режиме, серые не могут. В нашем мире идет игра, если помнишь, они должны в ней постоянно участвовать. Так что, думаю, грань-выход существует в реальном времени, только где-то в другом месте». «Убедил». Андрей кивнул и снова обернулся к мастеру. «Что с моей командой? Почему они молчат и стоят столбами, как замороженные?» «Мы погрузили их в легкий транс. Через час или два он пройдет. Это страховка». «Страховка от чего?» «Переход через грань миров не настолько опасен для физических тел, как путь через разлом. но в психическом смысле этот переход – настоящий шок. Вспомни свои ощущения и впечатления. Ты сохранил ясность мышления и быстро адаптировался к альфа-миру, потому что был защищен Джокером. Но твои друзья не имеют при себе никаких пакалей. Они беззащитны, и дело могло обернуться длительным расстройством психики. Транс поможет их восприятию адаптироваться. Не так быстро, как это получилось у тебя при поддержке Джокера, но они не сойдут с ума. Мы поступили гуманно. Учти и этот факт. «Учту», – пообещал Андрей. Но покачал головой недоверчиво. «Я оставлял мухе два пакля. Их ты тоже отнял?» «Это наше имущество. И эти пакли не решили бы проблему. У каждого, кто пересекает грань миров, должен быть свой пакль. Коллективным образом тут не защитишься». Андрей вновь покосился на Беляева. «Что скажешь, у тебя были психические проблемы? Или у тебя имелся пакль?» «Я не помню, как сюда попал», – Сан Саныч развёл руками. «Но пакля у меня точно не было. Я на тот момент ни одного пакля даже в руках не держал, только по телевизору видел. А проблемы, может, и были. Я не помню. Я занимался своими делами в нашем мире, а потом вдруг очнулся в башне. Что происходило между этими моментами, будто ножницами, чик, и вырезали». «Хорошо», – крикнул Андрей мастеру. «Допустим. Но как мы пройдем через выходную грань в таком случае?» «Выход без билета. Вторая грань устроена так, что можно войти и выйти без пакля. Когда увидишь ее, поймешь почему. Это, кстати, подсказка, как тебе узнать точку перехода. Мой третий бонус. Последний». «Он сказал, устроено», – шепнул Беляев. «А еще войти и выйти. Она что, искусственно пробита между мирами? Будь она естественной, как эта, то работала бы только на выход, разве нет?» «Сан Саныч, не углубляйся», – отмахнулся Андрей. «Нам-то какая разница? Главное – выйти». «Не скажи. Совать голову в какую-то дверцу я готов только при полной уверенности, что это не дверца печки. Спроси у него». «Я сам тебе отвечу. Это естественная грань. Такая же, как здесь, но только выход». «И вход тоже. Так мастер сказал. Почему? Ее кто-то доработал?» «Может, и доработал. Например, серые. Или тот, идущий по краю. Беляев, отвяжись». «Нет, ты спроси». «Ты все поймешь, Александр Беляев, когда увидишь эту грань». Будто бы утомившись ждать, когда напарники закончат препирательство, вдруг заявил мастер. «Андрей Лунёв, у тебя есть еще вопросы?» «Только один. Почему я должен тебе верить?» «А у тебя остался выбор?» «Я выполнил твое условие и даже трижды пошел навстречу. Твоя очередь держать слово». Андрей понимал, что выбора у него и вправду нет. Но еще он понимал и многое другое. Например, что мастер лукавит, и в его действиях имеется скрытый смысл. Возможно, он и впрямь защитил друзей Лунёва от шока, но вместе с тем мастер ими прикрылся. Фактически он поставил беспомощных людей на линию огня рядом с гибнущими серыми, чтобы заставить Андрея поскорее отдать Джокера. И парочку из экипажа мастер прикрепил к команде Андрея вовсе не из соображений гуманности. Просто чем больше обездвиженных людей на руках у Лунёва и его нового напарника, тем труднее им будет исчезнуть из поля зрения. Двух можно утащить на закорках, а куда девать еще трех? И с подсказкой насчет другой грани миров все могло быть непросто. Этот бонус тоже мог иметь второе дно. Но при всем при этом выбора-то действительно не было. Претендент подходил все ближе, и остановить его мог лишь тот, кто владел зеркальным пакалем типа Джокер. Но у Андрея для такого подвига не осталось решительно никаких мотивов. Лунёв вынул из кармана пакль и бросил его мастеру. Вещица блеснула в воздухе, и Андрею вдруг подумалось, что сейчас самый подходящий момент, чтобы произошло опять нечто из ряда вон выходящее. Допустим, чтобы претендент вдруг обернулся ясным соколом, метнулся вперед и перехватил летящий пакль. В игре подобные крутые повороты происходили сплошь и рядом. Но Альфа-мир находился вне игры, поэтому ничего особенного не случилось. Мастер поймал Джокера, спрятал в своей одежде и решительно вышел из-за машины, не забыв прихватить висевший в воздухе мячик. Претендент в этот момент уже почти добрался до Рощи Вечности и начал спускаться в ложбину пришельцев. Увидев, что мастер светится в полный рост, претендент остановился и вскинул оружие. Сверкнула молния, почти сразу прилетел громовой раскат, а секунды позже в сторону претендента полетел серый мячик. Обмен ударами был, казалось бы, неравнозначный, но победил в этой короткой схватке мастер. Выстрел оружия вновь подпалил траву и кроны ближайших деревьев, но не причинил защищенному Джокером мастеру игры никакого вреда. А вот металлический шар попал претенденту точно в лоб. И никакие пакли серого не уберегли. Он покачнулся, сел на пятую точку и едва не выронил оружие. Мастер вскинул руку, и шар мгновенно вернулся, однако сделать второй бросок мастер не успел. Претендент вскочил, попятился, а затем развернулся и пулей вылетел из ложбины пришельцев. Не прошло и 3 секунд, как его фигура скрылась за ближайшим холмом. Мастер и его серые могли праздновать победу, но отбить атаку им было мало. Они пришли сюда за оружием. Серые выбрались из укрытий, построились в шахматном порядке и быстро двинулись по следам претендента. Мастер потрусил последним. На людей он больше не обращал никакого внимания, словно они исчезли. «Для игры мы действительно исчезли», – подумалось Андрею. «Из игроков превратились в обычных наблюдателей, хотя, зная мастера, в этом стоит усомниться, ведь он пообещал отплатить мне за дерзость. А такие обещания он выполняет. Вот и получается, что в игру я вернусь. Только уже не игроком его команды, а соперником. Этаким вольным стрелком, сорвавшийся с ниточек марионеткой. Непредсказуемым человеческим фактором. Что ж, это может придать игре новый оттенок. Мастер даже здесь все просчитал, все минусы обернул в плюсы. Все-таки он настоящий мастер игры. И как мне не жаль расстраивать моего худощавого приятеля-претендента, ему на такой уровень пока не подняться. Даже с оружием наперевес».